Испания и Франция нас больше не интересуют. Поэтому не только веревочку могут бросить и карету, и даже ямщика изрубить на солонину. Судьба Цветаевой сейчас на волоске. Ей велели жить в строжайшем инкогнито. Она и у меня была всего раз, оставила мне книгу замечательных стихов и записей. Там есть стихи, написанные во время оккупации Чехословакии Германией. Цветаева ведь жила в Чехии и прижилась там. Эти стихи такие антифашистские, что могли бы и у нас в свое время печататься. Несмотря на то, что Цветаева германофилка, она нашла мужество с гневом обратиться в этих стихах с призывом Германии не бороться с чехами. Цветаева — настоящий большой человек. Она прошла страшную жизнь солдатской жены, жизнь полную лишений. Она терпела голод, холод, ужас, ибо и в эмиграции она была бунтаркой, настроенной против своих же белых, она там не прижилась. В ее записной книжке, что лежит у меня дома, стихи, выписки из ее писем ко мне, к Вильдраку. Она серьезно относится к написанному ею, как к факту, как к документу. В этом совсем нет нашего литературного зазнайства. Когда-то советский эстет Павленко сказал, что зря привезли в СССР Куприна, надо было бы Бунина и Цветаеву. Этим он обнаружил тонкий вкус. Но Куприна встречали цветами и почетом, а Цветаеву держат инкогнито. В сущности, кому она нужна? Она, как и я, интересует узкий круг. Она одинока, и ее приезд в СССР решен не по инициативе верхов, правительства, а по удачной докладной записке секретаря. В этом ирония судьбы поэта. Разговор этот происходит, как мы уже знаем, 2 ноября 1939 года, и близкие Марины Ивановны, дочь и муж, уже находятся в тюрьме. Но Борису Леонидовичу это еще, очевидно, неизвестно. Марина Ивановна была у него всего только один раз летом, вскоре после приезда. Борис Леонидович мало что знает о ней, о подлинном положении ее семьи, и даже путает, утверждая, что ее близкие искупили свои грехи в Испании, сражаясь. Это потом так и пойдет ходить по Москве, и будут говорить, что муж и дочь Марины Ивановны сражались в Испании. Но по заверению Али и по другим имеющимся сведениям, ни она, ни отец ее никогда не были в Испании. Сергей Яковлевич в Париже способствовал организации бригад из добровольцев, желающих отправиться в Испанию бороться с Франко, и снабжал их оружием. Когда Тарасенко встречается с Борисом Леонидовичем, Марина Ивановна еще живет в Болшево. Она все лето провела там, почти ни с кем не виделась, и только 10 ноября перебралась в Москву. Тогда-то, собственно говоря, в конце ноября, в декабре, и разносится по городу, Цветаева вернулась из эмиграции. И я узнаю вместе со всеми. Тарасенков о той встрече с Борисом Леонидовичем умолчал. Мы еще только недавно поженились. Я училась в литературном институте, и он, видимо, боялся, чтобы я не разболтала. Думаю, конечно, что Борис Леонидович сказал доверительно не только одному Тарасенкову о приезде Марины Ивановны. И кто-то кому-то тоже сказал, и тоже доверительно. Но все же гласным это становится именно в конце ноября, в декабре. А в 10-х числах декабря Марина Ивановна поселяется в Голицыно, неподалеку от дома писателей, и только в июне 1940-го переезжает в Москву, на улицу Герцена. Судя по дневнику Мура, мама с Тарасенковым познакомилась в июле 40-го, писала мне Аля. Один мамин новый знакомый, который коллекционирует ее вещи, должен поговорить с Павленко, по поводу задержания на таможне